Понятно. Предложение заманчивое, и у меня вроде бы против него возражений нет, но мне надо его хорошенько обдумать. Обратите внимание, в том, что я вам предлагаю, совершенно нет никакого криминала. Если, конечно, не заглядывать на теневую сторону договора, согласился с ним Старовойт. Думаю, что для первой встречи нам больше не стоит говорить о производственных вопросах. Действительно, наша встреча была интересной и насыщенной. Есть еще и другие, не менее интересные темы для обсуждения. Роман Карпович, как вы смотрите на то, чтобы продолжить встречу вечером, как говорится, за дружеским столом? Я не против, но вдвоем нам за таким столом будет скучно, — заметил Старовойтов. Давайте пригласим друзей. Зачем же нам афишировать сотрудничество, которое фактически еще не началось? Тоже верно. Может, мне привести с собой женщин? Зная слабость Старовойтова, проявил, наконец-то, догадливость Такос. А не стар ли я буду для них? Скорее для формальности, чем из скромности, переспросил Старовойтов. Любви все возрасты покорны, с улыбкой заметил Такос. Каких подруг вы предпочитаете? Высоких, низких, полных или худых? Чтобы была красивая, компактная и нефригидная. Да, остальное меня не интересует. Заявка принята. Я предлагаю встречу устроить в нашей заводской финской бане. Если мне память не изменяет, мы с тобой там уже когда-то отдыхали, а поэтому ты знаешь, где она находится. Знаю. Когда встречаемся? Раньше 7 вечера не могу. Принимается. Закуску и все остальное прочее я беру на себя, нетерпящим возражения тоном заявил Стакос. После того, как Стакос покинул кабинет, Старовойтов еще долго не мог приступить непосредственно к работе. Он задумался как о проблемах завода, так и вообще о проблеме всего военно-промышленного комплекса страны. По-видимому, ни одному ему из директорского корпуса лезли в голову такие невеселые мысли. Имеющийся в настоящее время обвальный спад производства, инфляция, банкротство предприятий многие обыватели объясняют низким профессиональным уровнем и некомпетентностью правительства, которое никак не может в течение нескольких лет найти выход из тупиковой ситуации. Но, по его мнению, такое рассуждение обывателей было ошибочным и легко опровергаемым. Благодаря дальновидной политике наших капитанов, находящихся у руля власти и управления, были изданы законы, положения и инструкции о предпринимательской деятельности, аренде и тому подобном. Закон о приватизации в народе очень метко назвали законом о прихватизации. Все эти законодательные акты были писаны директорами для самих же директоров. Широко используя юридические возможности, заложенные ими в это законодательство, многие руководители государственных предприятий стали акционировать их в разные фирмы, общества открытого и закрытого типа, что дало им возможность за символическую плату превратить государственную собственность в свой собственный капитал. В одночасье многие бывшие настоящие руководители заводов, управлений, объединений стали миллиардерами, другие – крупными собственниками, если не денежных капиталов, то не менее ценной недвижимости. А обычные граждане в результате выдачи им государством ваучеров чисто формально стали акционерами этих предприятий и тех или иных фондов, получая от них на каждый ваучер в год дивидендов на несколько тысячонок рублей. Поэтому легко можно сделать вывод, что основная масса населения страны оказалось слепыми котятами перед такой изощренностью, которую притворял в жизнь директорский корпус страны через угодное себе правительство. Исходя из изложенного и результатов всем заметного резкого расслоения общества на богатых и бедных, а также разности интересов сторон, попытайтесь, дорогие обыватели, говорить об отсутствии дальновидной политики и опыта у наших капитанов. Старовойтов по старым доперестроечным временам очень хорошо знал десятку нынешних самых богатых людей в нашей стране. Они всегда являлись капитанами корабля нашего государства. Страна нуждается в массе законов, которые регламентировали бы в строгих рамках человеческие отношения, но подготовка их, издание и вступление в силу постоянно откладываются на потом. Так же происходит и с принятием трудового законодательства, уголовного кодекса и с другими не менее важными правовыми документами. Такие мысли приводили Старовойтова к однозначному выводу. Почему это я не могу и не должен хапать то, что плохо лежит? Почему я должен быть белой вороной? Хватит дурака валять. Пора приступать к работе по-крупному. Видать, мне этого стакоза сам Бог послал. Приехав к себе в офис, стакоз по телефону вызвал к себе Валентину Алексеевну, которую называл просто Валей. Она выполняла у него обязанности инженера отдела кадров и секретаря-машинистки. Кроме этого, в ее неофициальные, но более важные обязанности входило выполнение разных деликатных поручений. Само собой разумеется, за отдельную плату. Когда Валентина зашла к нему в кабинет, он потребовал: «Валя, найди и пришли ко мне немедленно Марину Салой». «Как я понимаю, у тебя на вечер намечается байрам?» — поинтересовалась она, подойдя к стакозу и наклонившись к нему, опираясь руками на стол, отчего груди и ложбинка между ними предстали перед его глазами. Взвесив на ладони одну из грудей, определив, что она носит четвертый размер бюстгальтера, проверив упругость груди и не упустив случая легко ее ущипнуть, Сергей Викторович беспечно произнес: «Какая ты у меня догадливая! А я не смогу заменить одну из них?» «Можешь, только учти, тебе свои ласки придется дарить не мне, и тебе, Сергей Викторович, не жалко будет отпускать меня в чужие руки?» Когда человек занимается бизнесом, дорогуша, то ему не приходится жалеть ни себя, ни тем более кого-то другого. «Как быстро ты перестал меня ценить! Если ты вот так, как сейчас, будешь мне постоянно капать на нервы, то полетишь с работы. Вас, пташек, надо бы чаще обновлять, чтобы вы не успевали ко мне привыкать и не принимали бы меня за свою собственность». Работа у Валентины была несложной и ненапряженной, тогда как Озорник, так все компании звали своего директора, хорошо ее оплачивал, а поэтому Валентина благоразумно воздержалась обижаться и спорить, смирившись со своей участью, надоевшей и отвергнутой. Валентине было 22 года. Она благоухала красотой, как прекрасная редкая роза. Ее стройные ноги и бедра рельефно обнимала черная юбка, а красная кофточка, прятавшая под собой крупные высокие груди, заставляла посторонних непроизвольно обращать внимание на их хозяйку. Правильные черты лица, раскрепощенность, умение поддерживать разговор с собеседником ни у одного нормального человека не могли вызвать сомнения в том, что она пользуется у мужчин вниманием. У нее была масса предложений от парней и вполне зрелых мужчин, желавших вести ее хозяйкой в свой дом. Но все их попытки в этой части не увенчались успехом. Она все дальше и дальше уходила от весеннего цветущего сада любви в его холодную, расчетливую теневую сторону. Ради денег она готова была отбросить свои принципы, убеждения, не считаться чувствами. Учитывая все это, Стакоз и вел так грубо и бестактно беседу с ней. И сколько же лет оттюкала моему будущему партнеру? Приняв решение, поинтересовалась она, определившись. 56. А постарше ты не мог подыскать мне кавалера? Кончать бурчать. Ты сама изъявила желание погулять с нами. Если раздумала, так я тебя не неволю. Помоложе тебя имеются желающие стать ему парой. Отбросив всякую дипломатию, заверил он ее. Уже и грубить мне начал. Теперь я действительно убедилась, что ты меня разлюбил. Валечка, я тебе столько раз говорил и еще раз говорю, что кроме своих родителей я в жизни никого не любил. Мне некогда с тобой заниматься выяснением отношений. Иди, зови в кабинет Марину Салой. Я согласна быть партнершей твоего старика. Мне твоего снисхождения не нужно. Если ты изъявила желание пойти вечером со мной к нему, то так должна перед стариком стелиться, чтобы он захотел тебя скушать. А если ты не уверена в своей съедобности, то, пока не поздно, откажись от своего намерения. Я не хочу, чтобы из-за тебя у меня сорвалась крупная сделка. Озорник, ты обижаешь меня своим сомнением. Я сейчас такая съедобная и нужная твоим кобелям, как 100 граммов водки алкоголику на похмелку. Хорошо говоришь, а главное, убедительно. Чтобы в 6 часов вечера была на работе в боевой форме, позови ко мне Аллу. Говори ей, зачем она тебе понадобилась. Она свою работу и без тебя знает. Когда Валентина ушла из кабинета, Стакоз подумал. Хочет перед девками покрасоваться своей осведомленностью, выдать себя за мое доверенное лицо. Вместо Аллы к нему в кабинет пришла Марина. Увидев такую неисполнительность Валентины, он недовольно произнес, обращаясь к Марине. «Я приглашал к себе Аллу. Она сегодня не в форме, и в ближайшие дни тоже». Бесстыдно улыбнувшись, проинформировала его 17-летняя бестия, оформленная в его компании машинисткой, тогда как на машинке печатать практически не умела и не бралась. Кто бы мог подумать, что эта хрупкая девушка с наивными глазами подростка уже несколько лет тому назад сбилась со счета от количества обслуженных ею клиентов. Стакоз взял ее к себе на работу с одним условием, чтобы она прекратила беспорядочную торговлю своим телом. Если она, взятое на себя обязательство, нарушит, то он будет вынужден немедленно уволить ее с работы. Вот уже полгода, как она успешно справляется со своими функциями и данного ему слова не нарушает. У нее был очень узкий круг интересов, а поэтому она о другой деятельности и не помышляла. За свою работу Марина получала ежемесячно по 500 000 рублей, не считая навара от чаевых. К тому же ей постоянно перепадало употреблять спиртные напитки и питаться разными деликатесами. То, что за свою привилегию ей приходилось расплачиваться своим телом, Марину нисколько не волновало и не тяготило. Она уже привыкла к такому образу жизни и ни о каком другом даже не помышляла. Если выглядела Марина наивной девушкой-подростком, то по части разврата она была высококвалифицированной практик-профессионал. Выслушав требования Стакоза и сообщив ему о своей готовности, Марина спокойно покинула его кабинет. Отдав работникам фирмы нужные распоряжения, Стакоз вместе с телохранителем по кличке Тюремщик и водителем по кличке Варшавянин объехал несколько продовольственных магазинов, где капитально затарился разными дефицитными товарами и спиртными напитками. К 7 часам вечера он со своими женщинами был готов к встрече со Старовойтовым в его ведомственной финской бане. Глава 3. Встреча на высшем уровне. Валентина с целью досадить Стакозу, отвергшему ее как любовницу, проявила в финской бане столько внимания и ласки Старовойтову Роману Карповичу, что пробудила с его стороны ответную заинтересованность. В отличие от нее, его чувства были неподдельными и искренними. Откуда он мог знать, что является свидетелем сведения счетов между враждующими сторонами и используется Валентиной как козырь, служивший осуществлению такой задумки? После распития спиртного, парной, душевой, плавания в бассейне и нескольких повторений этого набора процедур, обстановка в компании разрядилась до такой степени, что собравшихся на уикенд можно было принять за две добропорядочные супружеские пары. Валентина была в ударе. Раскрепощенная, эротически соблазнительная и доступная своему партнеру. Женщины не были до такой степени глупы, чтобы не догадываться, что присутствуют при какой-то важной деловой встрече мужчин, а поэтому часто под благовидными предлогами оставляли их наедине. В такие моменты, пользуясь предоставившейся возможностью, мужчины немедленно переходили на продолжение деловой беседы. «Сергей Викторович, тебе не кажется, что мой кусок пирога в 30% против твоих 70% выглядит довольно-таки маленьким?» Отправляя на вилке в рот порцию красной крупнозернистой икры, поинтересовался Старовойтов, хитро прищурив глаза. «Я был уверен, что вы обязательно затронете эту тему, Роман Карпович». «Безусловно. Не совсем же я дурак. Никто в ваших умственных способностях не сомневается. Просто, задавая свой вопрос, вы не просчитали моих затрат. Вы, Роман Карпович, не забывайте, что по документам деньги за работу буду получать я, точнее, моя компания «Уникум». С этой суммы она платит налог в налоговую инспекцию. С этой суммы будут рассчитываться и производственные затраты, тогда как вы получите свои 3 арбуза чистоганом». Внимательно выслушав доводы Стакоза и, видать, удовлетворившись ими, Старовойтов, вздохнув, решил в спор с компаньоном не вступать. Помолчав некоторое время, он произнес: «Не привлечем ли мы к себе внимание налоговой полиции и милиции такой крупной суммой в нашем договоре?» «Исключено», — уверенно заявил Стакоз. «Почему ты так думаешь?» «По признанию министра финансов страны, в прошлом году из-за завышения руководителями предприятий платежей на покупаемую продукцию казна потеряла 1 триллион рублей. Но о санкциях к этим руководителям, которые допустили такие затраты, он ничего не сказал. А если сверху к ним за их головотяпство не считают нужным применять никаких санкций, то почему нам не продолжить заниматься таким прибыльным бизнесом?» «Ты меня убедил. Видимо, пока предприятия не станут частной собственностью, и мы не научимся каждый считать свою копейку, весь этот бардак в развитии промышленности, в купле-продаже, будет продолжаться до бесконечности». «Вот именно», — закуривая сигарету, согласился с ним Стакоз, довольный, что собеседник его понял. «А почему мы договор заключаем именно на 10 миллиардов, не больше и не меньше?» — задал очередной свой вопрос Старовойтов. «Потому что этой суммы нам достаточно, чтобы удовлетворить аппетиты всех заинтересованных сторон». «Лично меня такое пояснение удовлетворяет. Но понравится ли оно налоговой полиции и милиции, если под нас начнут копать?» Представь, что на этот вопрос я отвечу твоими словами. Не думаю, что их такой ответ удовлетворит. На сумму, указанную в нашем договоре, сделаем соответствующий расчет. В компьютеры заложим несколько ноу-хау. А как вам известно, ноу-хау таблицы умножения не проверишь. Сколько оно стоит на самом деле, его твердую цену никто назвать не может. Как мы оценим, так и будет. Но вы же не знаете специфики нашей работы. Где вы возьмете свои ноу-хау? Купим. В вашем же конструкторском бюро. Об этом вы, безусловно, не обязаны знать. Я не думаю, что в ваших интересах копаться и выяснять этот момент. Конечно, конечно. Но я бы тогда порекомендовал вам не только купить у них эти ноу-хау, но и запатентовать их на себя. Тогда наш договор станет более убедительным документом для разного рода проверяющих. Хорошая мысль. Мы так и сделаем, заверил его Стакос. К ним возвратились купавшиеся в бассейне девушки. Рядом с Валентиной Роман Карпович почувствовал себя вновь молодым и сильным. Она пробудила в нем столько энергии и вдохновения, что ему даже не верилось. В свои годы он уже на такое и не рассчитывал. Поэтому именно Валентина стала тем решающим грузом на весах сомнений, который и перетянул Старовойтова на сторону Стакоза и преступное сотрудничество с ним. Когда участникам вечеринки пришло время расставаться, Роман Карпович пьяно расслабленно сообщил Стакозу: «Так и быть. Договор я с тобой заключу на твоих условиях, но ты должен отдать мне Валентину в придачу к тем моим 30%. Ради такой сделки на что не согласишься? Изобразив кислую мину на лице и радуясь душе условию Старовойтова, произнес Стакоз, пожимая ему руку. Удерживая его руку в своей во время рукопожатия, Старовойтов поставил новое условие. И чтобы с сегодняшнего вечера ты на нее больше не претендовал. Договорились? Не буду. Я очень ревнивый. Если нарушишь наш договор и попытаешься сделать меня рогатиком, не прощу. Обижусь и очень сильно накажу. Обняв потянувшегося к нему Старовойтова, Стакоз ответил: «Ты мне друг, а в отношении друзей я подлянки никогда не допущу». Минут пять продолжались пьяные признания и откровения. Наконец, уставшие ждать шоферы развезли их по указанным адресам. Глава четвертая. Игра не по правилам. Начиная сколачивать капитал, Стакоз не представлял своей коммерческой деятельности без надежной помощи друга, Пластунова Егора Николаевича, сильного инженера-электронщика и опытного программиста. Но после образования коммерческой компании «Уникум» со штатом из нескольких десятков человек, Стакоз обнаружил, что прежняя необходимость в знаниях Пластунова уже отпала. Приказом по «Уникуму» Стакоз назначил его ведущим инженером группы, дав ему приличную зарплату. Другой бы на месте Егора Николаевича был доволен и должностью, и окладом. Но Пластунов считал себя таким же, как Стакоз, отцом созданной компании, а поэтому претендовал и на дивиденды от ее прибыли такие же, как получал ее учредитель. Владелец фирмы и близко не подпускал Пластунова к управлению компанией, видя в нем опасного для себя конкурента, который ему может в любое время серьезно помешать. В затянувшемся противостоянии бывшие друзья надоели и опротивили друг другу до крайности. Оба они убедились, что теперь им в одной компании вместе уже работать нельзя. Но о том, что Пластунов устанет с ним постоянно бороться и по собственной инициативе уйдет из фирмы, бесполезно было и думать. Стакоз понимал, что в отношении Пластунова поступает нечестно. но он задался идеей быстро разбогатеть любыми путями, дозволенными и недозволенными. Тут уж, как говорится, не до джентльменских отношений. О конфликте с Такоза с Пластуновым Старовойтов не знал. Он был доволен своим сотрудничеством с Уникмом. Свои договорные обязательства друг перед другом они честно выполнили. Каждый получил свое. Как Стокоз и предполагал, его сделка со Старовойтовым вызвала у рабочих и служащих как на заводе, так и в коммерческой компании много разговоров с нездоровыми предположениями и домыслами. Но эта пустая говорильня нисколько повлиять на стороны договора не могла. Зная хорошее расположение Старовойтова к себе, Стокоз однажды утром пришел к нему в конторе в рабочий кабинет. Стокоз не ошибся в своем предположении. Его дружескому визиту Старовойтов был рад. Позвонив по селектору своему секретарю, генеральный директор потребовал, чтобы она его ни с кем по телефону не соединяла и никого из посетителей в кабинет не пускала, пока у него тут находится гость. «Кофе будем пить? Или желаешь что-нибудь из горячительного?» — доброжелательно предложил Старовойтов. «Ни того, ни другого». Отрицательно покачав головой, категорически отказался Стокоз. «Тогда рассказывай, что привело тебя ко мне? Какое такое новое предложение родилось у тебя в голове? Со вступлением или без него? Давай покороче». «Вы моего Егора Николаевича знаете?» «Конечно, знаю. Грамотный, толковый инженер-электронщик», — быстро ответил Старовойтов, которому часто приходилось общаться с Пластуновым и его бригадой в процессе выполнения ими работ по договору на заводе. — Мне надо от него избавиться. — Зачем? И почему? — Он стал мне наступать на пятки. — А я тут при чем? Какова моя роль в разрешении вашего конфликта? — Возьмите его к себе на работу. — Зачем? Мы с ним не можем больше работать в одной компании. Да у меня для него даже вакансии нет. Придумайте что-нибудь. Пообещайте ему золотые горы, уговорите, а потом забудьте свое обещание. Не мне вас учить. Поставьте куда-нибудь работать инженером. Ему у вас претендовать не на что, так что он сам быстро отсюда уйдет. Сергей, сам подумай. Ну зачем мне лишние хлопоты? Неужели мне своих проблем не хватает? Я прошу вас о личной услуге для меня. Если я правильно тебя понял, Сергей Викторович, ты хочешь свою проблему переложить на мою шею и плечи? Выходит так. Но ваши хлопоты я хорошо оплачу. Хотелось бы, чтобы ты об оплате моих услуг выразился более конкретно. Получите новую иномарку. Все документы будут на ваше имя. Хорошая плата. Можешь считать, что ты меня уговорил. Обсудив по всем моментам подлое соглашение, довольные друг другом, они стали расставаться. Проявляя к Стокозу особое внимание, Старовойтов проводил его до самого выхода из своего кабинета, что делал только в исключительных случаях. «Роман Карпович, если вам когда-либо понадобится такая же помощь, как мне сейчас, моя компания всегда будет к вашим услугам». «Договорились», — пожимая Стокозу руку на прощание, заверил хозяин кабинета. Во время встреч со Старовойтовым Стокоз умышленно не стал спрашивать у него о Валентине, так как считал, что данный разговор о ней был бы для Старовойтова неприятным. Сам он сейчас нисколько не сожалел, что лишился такой сотрудницы, какой была Валентина. В свое время она для него была приятной игрушкой, которая умела и знала, как развлечь своего хозяина. Теперь ее место в компании со всеми прежними обязанностями заняла другая девушка. К сожалению, новенькая еще не успела расположить к себе душу хозяина. Была исполнительной, но без фантазии, внимательной, но не ласковой. Поэтому в сравнении с Валентиной она проигрывала, что у Стокоза, конечно, вызывало досаду, но не больше. Привыкнув менять любимец, как хирург перчатки, Стокоз уже присытился ими и воспринимал просто как осознанную, приятную для души и тела необходимость. Он понимал, что девушки и женщины летели к нему и липли на него, как пчелы на мед, не из-за неотразимой его красоты, хотя он был совсем не урод, а в первую очередь из-за его богатства. Находясь уже в зрелом возрасте, он видел для себя естественную необходимость создания семьи, но ему хотелось, чтобы его избранница вышла за него замуж по любви, а не из-за денег, без расчета на то, что он богатый человек и может обеспечить ей безбедную жизнь до глубокой старости. В том, что его избранницей будет славянка, он не сомневался, так как другой выбор его не устраивал. Побывав во многих европейских и азиатских странах, он был приятно удивлен одним обстоятельством. Там молодые женщины в своем большинстве интереса у него не пробудили. Если одни были длинноноги, худы, костлявы и с грубоватыми чертами лица, то другие — низкорослые, плоскогруды, с едва проступающими из-под одежды бедрами. Иногда ему даже казалось, что у некоторых этих женщин живот прилип к позвоночнику. Тогда как в родной России увидеть на улице красивую девушку или женщину — самое обычное явление. Что было причиной такой открытой им закономерности, он не знал, но предполагал, что виной всему послужила тесная жизнь сотен народов и национальностей в нашей стране. Смешанные браки между ними, здоровая и красивая селекция народов Европы, Азии и Кавказа. В каком другом месте земного шара природа могла бы произвести подобный эксперимент? Ни в каком. Конец первой дорожки первой кассеты.